Пятая глава. Когда говорят, что пьют с горя или для того, чтобы заглушить совесть и найти забвение, это правдиво, но не совсем. Когда говорят, что вымещают на женщинах чистоту одной, это тоже не совсем правдиво. Можно все это рассказывать приятелям, а особенно приятельницам в письмах. Но наступает рано или поздно час, когда ничто уже не обманывает, и всякое исповедальное кокетство перерастает... И всякое исповедальное кокетство перестает быть нужным. Такой час и наступил теперь для Григорьева. Человек он был прежде всего правдивый. Жизнь положительно выпирала его из себя. Попробовал было служить и даже читать публичные лекции, но в конце концов до того опустился, что если у него не было на что выпить, спокойно являлся в чей-нибудь знакомый дом. Без церемонии требовал водки и напивался до положения риз. Ходил в старом сюртуке, грязный, оборванный, с длинными нечесанными волосами и имел самый непривлекательный вид. В письмах 1861 года из Оренбурга к Н.Н. Страхову, с которым незадолго до этого познакомился Григорьев, в последний раз слышим мы страстные и сильные жалобы на жизнь. «Пока не пройдут добролюбовы, честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать». Потому что негде, потому что повсюду гонят истину. А обличать тушенцев совершенно бесполезно. Лично им это как к стене горох, а публика тоже вся на их стороне. Гласность, свобода – все это в сущности для меня слова. Слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность искры, свобода русского вестника или теоретиков. Неужели в серьезные минуты самоуглубления можно верить в эти штуки? Самая простая вещь, что я решительно один, без всякого знамени. Славянофильство также не признало и не признает меня своим. Да я и не хотел никогда этого признания. Островский, с которым все общее, подал руку тушенцам. Погодин – падок на популярность. Подумай-ка, много ли людей, серьезно ищущих правды? Есть вопросы глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов. И вопроса, каков нацизм, о крепостном состоянии и вопроса, о ужас, о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности. Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст. Жизнь есть глубокая ирония во всем. Во времена торжества рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали. И посылает Калиостро. Век паровых машин вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира духов. Странных, причудливых, насмешливых, даже похабных. О себе во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся. Или «я старая, никуда не годная кобыла». Увы, как какой-то страшный призрак, мысль о суете-суедствии, мысль безотраднейшей книги Экклезиаста, возникает все явственней и резче, и неумолимей перед душою. Нуждаются ли эти отрывки в толковании? Думаю, что они говорят сами за себя. Не говорят, а вопиют. Именно теперь время услышать их. Понять, что это предсмертный крик все той же борьбы. Борются не на жизнь, а на смерть интеллигентская скудость и темнота с блестками какого-то высшего, не могущего родиться просветления. Обратите внимание на эту скудость воображения. Калиостро и Сталоверчение – примеры из таинственного мира духов. Как будто не было других примеров рядом, под рукой. Это то же, что великий художник в письме из-за границы к Погодину, приведенном выше. Григорьев готов произнести имя. Он все время на границе каких-то прозрений. И не может. Темнота мешает. Ложное просвещение и детище его. Проклятый бесенок оторопи не дают понять простого. А рядом какая глубина мысли? Еще немного, и настанет тишина, невозмутимость познания. Ожесточение оторопи сменится душевным миром и близость с самой яркой современностью, с опавшими листьями Розанова. Ведь эти отрывки из писем – те же опавшие листья. Вот уже 50 лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в прогрессивных, ни в ретроградных, по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то новом времени. Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого 50 лет. Тогда только опавшие листья увидят свет Божий. Так всегда. А пока читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого послушайте. Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость. После Оренбурга, уже совершенно больной душевно и телесно, Григорьев промаячил еще 2 года в Петербурге. Он еще раз попробовал закинуть собственный якорь, но барка его сорвалась с якоря. Ее понесло течением. Григорьев уже вовсе не владел силами, которые в нем жили. Они правили им, а не он ими. Он считал себя бесповоротно погибшим. Страхов жалуется, что хлопоты о нем больше не помогают. Действительно, он погиб. В последний раз освободила его из долгового отделения некая, не вполне бескорыстная, генеральша Бибикова. Он будто бы бросился перед нею на колени на набережной Фонтанки. Освобождение, по-видимому, только ускорило гибель. В последние месяцы с Григорьевым происходило что-то странное и для друзей непонятное. «Иди и молись!» – кричал он приятелю, тыча пальцем в пустую стену. Должно быть, он хотел спрятаться. Просто почувствовал смерть и ушел с глаз долой, умирать, как уходят собаки. На похоронах, по словам свидетеля Курьезных, присутствовал какой-то жалкий журналист. Всеобщее посмешище – Лев Камбек. Тот самый, имя которого упоминается в «Бесах» Достоевского. Освистанный либералами за то, что осмелился сказать, что сапоги ниже Пушкина, Степан Трофимович Верховенский все лепетал под стук вагона. «Век и век, и Лев Камбек, Лев Камбек, и век, и черт знает, что еще такое». После похорон приятели напились.